Ха-ха, друзья из военной духовной академии четырех морских духовных академий желают присоединиться, я полагаю, соблазн заполучить полубожественные артефакты настолько силен, не так ли? Перетянув Сютиндау на свою сторону, Ван Чжун взглянул на Инь-Инь, а также на членов четырех морских духовных академий. Он явно собирал людей, чтобы разобраться с Мучином и его командой. Услышав эти слова, лица Инь-Инь и четырех капитанов из морской духовной академии переменились, чего нельзя было не заметить. Инь-Инь взглянула на Мучина, лицо его не выражало никаких эмоций, однако молнии, мерцающие на его теле, отчетливо выражали ярость и убийственные намерения в его душе. «Вы уже перетянули две команды на свою сторону, а если и мы потащимся за тобой, чтобы заполучить полубожественные артефакты, как мы будем их делить между собой? Что дальше? Мы будем продолжать биться между собой?» — сказала Инь-Инь с безразличным видом. Лицо Ван Чжуна изменилось после этих слов, ибо прозвучали они невероятно резко. Он не знал, что ответить на них. В конце концов, было лишь три полубожественных артефакта, и зная натуру Ван Чжуна, он ни за что не согласится уйти с пустыми руками. Таким образом, можно было предположить, что после схватки с Мучином, сражение за обладание полубожественными артефактами на этом не закончится. Капитаны из четырех морских духовных академий переглянулись между собой, затем, покачав головой, ответили: «Капитан Ван Чжун, прошу нас извинить, но мы не собираемся присоединяться к вам. Хоть полубожественные артефакты крайне редки, раз уж так сложилось, мы не будем стараться заполучить их силой». Таким образом, они отвергли предложение Ван Чжуна, так как понимали, что группа Мучина, что команда Ван Чжуна, в конечном счете им достанется грозный противник. Хоть они и обладали неплохими способностями, но выгода от участия в такого рода поединках казалась крайне сомнительной. Поэтому, как верно подметила Инь-Инь ранее, участие их на той или иной стороне в битве за артефакты еще не давало никаких гарантий на возможность обладать ими. Кто знает, может, их вмешательство только усугубит ситуацию и не принесет пользы ни им, ни другим командам. Лицо Ван Чжуна покрыло гримасой ярости, он не мог спокойно смотреть на Инь-Инь. Все из-за того, что сказанные ею ранее слова зажгли огонек сомнения в сердцах еще четырех капитанов. Но она не обращала на него никакого внимания, продолжала спокойно стоять, скрестив на груди руки. Посмотрев на Мучина холодным взглядом, она лишь подумала про себя: «Если вам, ребятки, так не терпится подраться, то вперед, а когда ваши силы окажутся на пределе, вот тогда я и начну действовать». Мучен улыбнулся и посмотрел на нее взглядом полным благодарности. Он знал, что ее слова часто заставляют людей остановиться, задуматься. Но лицо Инь-Инь оставалось все таким же ледяным, а на благодарный взгляд Мучена она не обращала никакого внимания. Холодная улыбка появилась на бледном лице Ван Чжуна, когда он проговорил: «Да даже без вашего участия людей уже и так предостаточно». Договорив, он быстро взмахнул рукавом, после чего на площади, недалеко от места, где стояли команды, вспыхнул яркий луч света. Из него появилась огромная статуя. Это был божественный лесной страж. Кроме того, судя по волнам энергии, исходившей от этой статуи, казалось, что ее сила ничуть не уступает способностям Мучина. Мо Ю усмехнулся при виде происходящего, взмах рукой, и рядом появилась еще одна статуя, похожая на первую. «Раз уж вы вызвали эти штуки, я тоже не хочу оставаться в стороне», — лениво улыбнулся Сютиндау, вызывая еще одну божественную лесную статую стража движением руки. Вся площадь погрузилась в тишину, взоры всех присутствующих были прикованы к трем божественным лесным стражам. Кто бы мог подумать, что объединенные группы Ван Чжуна вдруг призовут трех стражей духов разрушения первого ранга. Мучен сосредоточил свой взгляд на трех стражах. Похоже, что каждая их трех команд, завладев божественной деревянной печатью, смогла активировать божественного деревянного стража. Ко всему прочему, в число противников следовало включить Сютиндау, группу Ван Чжуна и Мо Ю, что создавало довольно хлопотное положение для Мучина и его спутниц. Казалось, их путь становится невероятно тернистым. Глава 543. Две девушки. Три огромных божественных деревянных стража стояли на площади. Их тени покрывали все пространство перед дворцом. Всем своим видом они создавали впечатление колоссальной мощи, вызывая чувство смятения и страх в глазах окружающих. Никто не мог ожидать, что Ван Чжун, Сютиндау и Мо Ю владеют подобными козырями в рукаве. Божественный лесной страж был первоклассной способностью среди техник стихии разрушения. Данная статуя могла с легкостью одолеть практически любую элитную команду. И вот их было трое. Многие перевели взгляд на троицу во главе с Мучином, ожидая заметить панику в их глазах, однако это было не так. Очевидно, они уже были готовы к нечто подобному. По рядам некоторых команд пробежала нотка волнения, поскольку у многих успело сложиться благоприятное впечатление о Мучине и его команде. Ведь Вэнь Цинсюань когда-то была номером один, вот почему в глубине души многие переживали за нее. Но здесь и сейчас были призваны три божественных лесных стража, которые нарушали баланс сил. С тремя техниками стихии разрушения первого ранга справиться будет не так-то легко. Похоже, на этот раз битва будет по-настоящему легендарной. Ха-ха, Мучен, похоже, ты больше не контролируешь ситуацию, улыбаясь, проговорил Ван Чжун, глядя тому в глаза. Три божественных стража прибавляли ему уверенность в себе. Он был уверен, что с таким раскладом сил, преимущество над группой Мучена у него в кармане. Но лицо Мучена по-прежнему оставалось спокойным. «Я разберусь с Сютиндоу», — проговорил он, бросая быстрый взгляд на Лоли и Вэнь Цинсюань. Среди всей троицы Сютиндоу был самым опасным противником. Самое сложное сражение предстояло именно с ним. Способности Лоли и Вэнь Цинсюань хоть и могли помочь Мучену в битве, все же это был один из тех моментов, когда мужчинам стоит разобраться самостоятельно. «Ты точно справишься?» – спросила Вэнь Цинсюань, и ее встревоженный взгляд упал на Сютиндоу. Мучен одержал верх в их прошлом столкновении и завладел каменной печатью. Большинство применяемых им техник использовали силу его физического тела, которое превзошло все мыслимые ожидания противника. Но теперь врагов было больше, и они были подготовлены к схватке, а значит, путь к победе будет труден как никогда. Подобные вопросы мужчине не задают. Даже если его силы на исходе, он всегда находит в себе внутренний стержень, чтобы подняться. «Снова и снова», — ответил Мучен. Подобный ответ привел Вэнь Цинсюань в ступор. На бледном лице заиграл румянец, а мысли на мгновение повернули в другое русло, но спохватившись, она с укором уставилась и Мучена. «Извращенец! Похабник!» — закричала она на него. Мучен немного смутился. Не в силах сдержать улыбки, он продолжал дразнить подругу. «Я, извращенец, речь идет о мужской чести, а не о том, что ты там себе напридумывала». В тот момент румянец на лице Вэнь Цинсюань по яркости можно было сравнить лишь с сиянием солнца на закате. Она покрепче сжала свое боевое копье и медленно проговорила сквозь зубы. «Я спрошу еще раз». Видя, что Вэнь Цинсюань вот-вот сорвется, Мучен рассмеялся и больше не дразнил девушку. Ситуация, в которой они оказались, была не самой лицеприятной, но если к общим проблемам прибавится еще и взбешенная Вэнь Цинсюань, это определенно будет головной болью для всех присутствующих. «Как же мы их разделим?» – задумчиво спросила Лоли. Казалось, она не замечала возникшего напряжения между напарниками и лишь старалась тщательно обдумать ситуацию. «Предоставь Сютиндоу и его лесного стража мне», – холодно фыркнула раздраженная Вэнь Цинсюань, глядя в сторону противника ледяным взглядом, полным жажды крови. Неясно, что раздражало ее сильнее – недавняя издевка Мучена или факт того, что эти люди посмели забыть, кто она такая, посмели думать, что она больше не номер один. Лоли смотрела на подругу, она прекрасно понимала, что сложнее всего будет разобраться с Сютиндоу. Однако с другой стороны, если ей удастся справиться с ним, это здорово подорвет общий баланс сил объединившихся против них групп. Затем она перевела взгляд на Мучена. Последний пристально смотрел на Сютиндоу и медленно покачал головой. «А есть предложение получше?» — с яростью спросила Вэнь Цинсюань, заметив его неодобряющий жест. «Можете задержать их на какое-то время?» — спокойно спросил Мучен. Лоли и Вэнь Цинсюань были поражены этой необычной просьбой и с волнением смотрели на Мучена. Тем не менее Лоли вдруг что-то поняла, ее очаровательные глаза вдруг стали серьезными. «Ты собираешься призвать и воспользоваться техникой духовного массива?» Мучен медленно кивнул в ответ. «А этот твой массив достаточно крепок?» — уточнила Вэнь Цинсюань. Когда последнее слово слетело с губ, яркий румянец снова залил ее лицо. «Даже крепче меня самого!» — как мог серьезно ответил Мучен, хотя держался из последних сил, чтоб не рассмеяться. Вэнь Цинсюань скрестила руки на груди и закатила глаза, но спокойно продолжила. «Раз так, я поверю тебе. Мы с Лоли задержим их, но, если этот твой духовный массив окажется недостаточно сильным, то дальше будем действовать по моему плану, и тогда тебе придется слушать мои команды». Мучен слегка растерялся от подобного заявления, но, посмотрев на очаровательные черты лица девушки, лишь улыбнулся и кивнул. «Я постараюсь поскорей». После чего тот махнул рукой, и неподалеку от них возник такой же, как у соперников, божественный лесной страж. «Этот страж разделит битву с вами, будьте осторожней». Лоли с Вэнь Цинсюань посмотрели друг на друга и кивнули. В следующее мгновение они оказались по обеим сторонам от стража, призванного Мучином. Одна держала в руках длинный меч, другая – боевое копье. Ветер развивал их волосы, потрясая наблюдавших со стороны до глубины души. Глаза наблюдавших на площади в этот момент людей загорелись от увиденного. Обе девушки были одинаково прекрасны, но характер их разнился. Вэнь Цинсюань держала копье в боевой изготовке, золотая броня покрывала ее изящную фигуру, а прекрасные длинные волосы доходили до тонкой талии. Ее большие глаза блестели холодом и яростью, словно это были глаза феникса. Весь образ делал ее похожей на богиню войны, излучающую устрашающий боевой дух. С другой стороны стража находилась Лоли, она стояла в защитной стойке, наклонив свой длинный меч. Длинное лазурное платье облегало ее нежное тело, выделяя соблазнительные формы. Глаза горели ярким огнем в тот момент, повергнув наблюдавших за ней в опьяняющий восторг. Ее образ не выражал столько боевого духа, как у подруги рядом, но когда она подняла свой взгляд, в нем пробежали холодные нотки жестокой уверенности. Две девушки изящно парили справа и слева от божественного лесного стража. Это прекрасное зрелище заставило бог знает скольких наблюдавших проглотить слюну. Многие прониклись нотками зависти к Мучину. Как так вышло, что этому парню настолько повезло со спутницами? «Ха, и ты отправишь в бой вместо себя девчонок», — сказал Сютиндау с издевкой. Завидев Лоли, он почувствовал, как страсть вскипает внутри него, хотя и говорил он в тот момент с Мучином. Мучен не обращал внимания на его слова и спокойно принял парящую медитативную позу прямо в небе, позади вызванного им стража. Увиденное спокойствие противника заставили глаза Сютиндау вспыхнуть от ярости. Он щелкнул пальцами, и в тот же миг кроваво-красная духовная энергия устремилась в направлении Мучина. Шу-у-у-у. Острый луч света от удара мечом мгновенно рассек атаку энергии духа. Лоли игриво накручивала прядь своих длинных волос на палец. Взглянув на Сютиндау, она сказала: «У него на тебя сейчас нет времени. Если ты так хочешь, я буду твоим противником». Сютиндау слегка смутился. «Хэмэм, какой наглый тон. Я знаю, что вы двое достаточно сильны, однако наивно предполагать, что вы сможете одолеть всех нас», — холодно проговорил Ван Чжун. «Будь здесь хоть сам Цзи Сюань, он не посмел бы так со мной разговаривать. А ты, кто ты такой?» — холодно рассмеялась Вэнь Цин Сюань. Ее пренебрежительный тон заставил глаза Ван Чжуна в ярости дернуться. «В таком случае придется испытать эту технику», — вмешался Мо Ю, взгляд его был ледяным. Когда он смотрел на парящего впереди Мучина, будто догадывался о чем-то, через мгновение его рукава задрожали, из них вырвались три яркие вспышки. В тот же миг у Цинфена и Люсюна также вырвались по три полосы света, выстрелившие по отдельности. Таким образом, девять лучей света, вызванные энергией духа, пролетели несколько футов и постепенно начали увеличиваться в размере. Через секунду они превратились в девять человекоподобных кукол. Легкое зеленое свечение распространялось по поверхности их тел. Снаружи на них можно было разглядеть ужасные шрамы, указывавшие на то, что куклы эти повидали немало сражений в прошлом. Хотя куклы и казались внешне поврежденными, от них исходила рябь духовной энергии. По силе они не могли сравниться с божественным лесным стражем, однако их силу можно было приравнять к технике духовной энергии разрушения. Вот что за козырь был спрятан в рукаве у Мою и его группы. Ха-ха-ха, хоть мы и не добыли артефакты из тайного духовного двора, мы все же обнаружили несколько кукол, похороненных неподалеку, в том же лесу. Холодно рассмеялся Мою. С девятью марионетками вдобавок, обладающих силой духовной энергии и разрушения, они могли вести бой на равных даже с мастерами духовной энергии и разрушения первого ранга. Имея такое преимущество, неудивительно, что Мо Ю со своей командой не побоялись вступить в бой с Мучином и девушками. И зачем стоило вызывать эту кучу обрубков, опозориться лишний раз? Небрежно бросила Вэнь Цинсюань, ее слова заставили всех в группе Мо Ю побледнеть от злости. «Раз уж ты такая самоуверенная, посмотрим, на что ты способна». Взгляд Сютиндау потемнел, он сделал шаг вперед. Его кровавая духовная энергия со свистом разрезала воздух, ринулась вперед, распространяя вокруг едкий запах крови. Ван Чжун тихо выругался, Он тоже накопил свою духовную энергию до предела, хотя и был слабее Сютиндоу. Мою, Цинфен и Люсюн сделали одновременный взмах рукавами, в тот же самый момент их 9 кукол-марионеток вместе с лесным стражем образовали веерообразный строй, окружив Лоли и Вэнь Цинсюань. Наблюдавшие со стороны следили за происходящим с трепетом в сердцах и затаив дыхание. Всем было интересно, выстоят ли столь хрупкие на вид девушки атакам подобного уровня. Глава 544. Сила двух дев. Мощнейший порыв духовной энергии вырвался наружу, подобно страшной буре, заставив всех наблюдавших за битвой на площади отшатнуться на несколько шагов назад, опасаясь быть задеты ударной волной. Сютиндоу и Ван Чжун воспользовались своими техниками духовного разрушения первого ранга, пока Мо Ю со своей командой контролировали 9 марионеток, в придачу с божественным лесным стражем. Они окружили Лоли и Вэнь Цинсюань полукругом, наблюдая за ними с выражением лиц охотников, загнавших в угол свою жертву. Мощный порыв от атаки энергии духа окутал девушек, словно волны в бушующем море. Хэймэм, холодно фыркнула Вэнь Цинсюань, сдерживая атаку противников, прикрываясь своим боевым копьем, яркий свет исходил от ее золотой брони. В этом бушующем золотом свете смутно слышался крик Феникса. С другой стороны от девушки находилась Лоли, на ее лице читалось спокойствие и уверенность, а по руке, держащей длинный меч бога Ло, пробежала рябь энергии. «Вперед!» — внезапно рявкнул Сютиндоу, сверля девушек кровожадным взглядом. Бум! Безграничный потом духовной энергии вдруг взорвался в пространстве, подобно пробудившемуся вулкану. Три божественных лесных стража были первыми, кто двинулся вперед, сотрясая землю своим мощным шагом. Их гигантские кулаки горели зеленым светом, когда они разрезали пространство, целясь в двух девушек, стоявших на левом и правом плече их собственного лесного стража. Жжжу! Чистый, ясный лязг меча раздался между небом и землей, затем всех присутствующих ослепил яркий свет, исходивший от его лезвия, появившийся со стороны, где сидел Мучен. Во всем виде острого лезвия ясно читались намерения клинка, казалось, он может пронзить сами небеса. Шорох. Свет от меча вдруг собрался воедино и сразу разделился на три части, которые незамедлительно превратились в три дополнительных клинка, длиной в добрые 300 метров каждый. Длинные волосы Лоли, собранные сзади в пучок, теперь распустились и не спадали вниз, напоминая прекрасную реку с серебряным водным потоком, которая текла по ее тонкой талии. Свободной рукой он формировал и печать меча, а в чистых глазах отражался свет, исходивший от клинков. Искусство меча бога Ло, образ клинка. Тонкими пальцами Лоли указала в сторону трех божественных лесных стражей. Призванные мечи засвистели в воздухе, разорвав пространство, с огромной скоростью нанеся удары, каждый по трем приближающимся стражам. Бам! Гигантские кулаки стражи и призванные мечи с силой столкнулись, аура мечей вырвалась наружу, искривляя пространство вокруг них. Когда вспышка от атаки ауры меча рассеялась, нападение трех божественных лесных стражей остановилось, а на их кулаках, покрытых металлом, были следы от жутких порезов мечом. Призванные стражи не могли чувствовать боли, но любой другой на их месте испытывал бы невыносимую боль, сопровождающуюся фонтанами крови. Наблюдавшие за поединком взглянули с изумлением на хрупкую девушку. Три божественных лесных стража, чья сила была сравнима с силой техники духовного разрушения первого ранга, были остановлены призванными мечами Лоли. Атака девушки не позволила им продвинуться и на пару шагов вперед. Кое-кто из наблюдавших невольно присвистнул. Ранее они видели, на что способен Мучен. До них доходили слухи касаемо способностей Лоли. Однако никто не ожидал, что эта спокойная, красивая девушка, находившаяся сейчас неподалеку от Мучена, обладает настолько устрашающей техникой. Эта атака была еще сильней, по сравнению с прошлой атакой Мучена. Сютиндоу, Ван Чжун и Мо Ю со своей группой, находясь в позади лесных стражей, были поражены внезапной силой атаки. Мо Ю стиснул зубы, 9 кукол-марионеток вылетели вперед, держа в руках посохи, из которых вырывались яркие лучи света. Они вспыхнули из-за спин остановившихся стражей и яростно обрушились на Лоли. «Я уже говорила вам, чтобы вы не позорились с этой кучей старой рухляди», — раздался холодный голос Вэнь Цинсюань. Перед ринувшимися в атаку марионетками, прямо перед ними возник яркий золотой свет. Из него, подобно летящему фениксу, появилось золотое копье, неся за собой мощный поток духовной энергии. Летящее копье заблестело, и атака страшной силы пронзила ближайшую марионетку насквозь, отправив ее в полет, в противоположную сторону. Бах! Пронзенная насквозь марионетка отлетела и упала на землю. Оставшись без подпитки духовной энергии, она беспомощно развалилась на куски. Шорох. Золотое копье вернулось обратно в руку Вэнь Цинсюань. Она окинула своим леденящим кровь взглядом феникса Сютиндау и остальных. Лицо его потемнело. Он сконцентрировал духовную энергию до предела. Глаза его еще больше налились кровью. Сделав неспешный взмах рукой, и через секунду в ней появилась длинная пика. Ее цвет был ярко-красным, а с кончика лезвия стекали капли крови. Зловещая энергия исходила от кровавого копья. Бум! Сютиндау с силой оттолкнулся от воздуха. Через мгновение его фигура оказалась прямо перед Вэнь Цинсюань. Кровавое копье под необычным углом целилось ей в горло. Хаэм! Холодно фыркнула Вэнь Цинсюань, не пытаясь даже уклониться. Ее рука легонько дернулась. В тот же момент золотое копье метнулось вперед, распространяя золотой свет подобно фениксу. Динь! Столкнулись наконечники копий. От удара воздух вокруг них содрогнулся и заребил духовной энергией в пространстве. Выражение лица Сютиндау было невероятно серьезным, так он чувствовал всю силу духовной энергии, заключенную в золотом копье девушки. Скрестив с ней оружие, он сконцентрировал собственную духовную энергию до предела. Но несмотря на это, все же не мог побороть девушку ни на йоту. Сила девушки, стоящей перед ним, намного превосходила его ожидания. Глаза Сютиндау вдруг ярко вспыхнули кровавым огнем, и его фигура исчезла таинственным образом. Шорох. В следующий момент, когда он материализовался, то находился уже за спиной Вэнь Цинсюань. Кровавая пика молниеносно устремилась вперед, целясь в прекрасную спину девушки. Сси! Пика пронзила спину Вэнь Цинсюань. Однако из раны не пошла кровь, а фигура девушки медленно рассеялась в воздухе. Что? Образ? Зрачки Сютиндау резко сузились. Скорость Вэнь Цинсюань была настолько высокой, неужели она двигалась даже быстрее его техники тени кровавого бога? Бум! Порыв ветра ужасающей силы разверзся за его спиной. Сютиндау поспешил развернуться, чтобы защититься. Он держал кровавое копье перед собой, опираясь на него как на шест. Бах! Искры полетели в разные стороны. Мощная энергия от удара пронзила руки Сютиндау. Удар отбросил его на добрую пару сотен метров, прежде чем он смог сгруппироваться. Вокруг царила полная неразбериха. Все были свидетелями того, как Сютиндау ранее сражался с Мучином. Мучину удалось одержать вверх лишь после нескольких раундов ожесточенного сражения. Но прямо сейчас Вэнь Цинсюань уже одерживала вверх практически сразу, лишь стоило противнику подобраться поближе. Недаром ей был присужден первый номер в рейтинге совета. Вэнь Цинсюань продолжала стоять в воздухе, как ни в чем не бывало. Ее очаровательные черты лица были полны жажды сражения, а золотые доспехи излучали ослепительный свет. В тот момент она напоминала живое воплощение богини войны, вызывая чувство покорности и благоговения в душе наблюдавших. Уголки ее розовых губ приподнялись в улыбке, когда она взглянула на Сютиндау, но в глазах промелькнуло удивление. Сила Сютиндау все же превзошла ее ожидания. Неудивительно, что у Мучина не вышло справиться с ним по-быстрому. Сила этого парня превосходила даже силу техник духовного разрушения первого ранга. Лицо Сютиндау не выражали никаких эмоций. Он неторопливо размял затекшие после удара кисти рук. Затем покрепче сжал кровавое копье, и жажда крови хлынула из его глаз. «Эй, вы все, слушайте! Не прекращайте атаковать их! Они специально тянут время для Мучина, чтобы тот смог применить свой последний приемчик», — произнес Сютиндау холодным тоном. Услышав его слова, Ван Чжун и остальные устремили свой взор за спины девушек. Там они увидели Мучина, продолжавшего спокойно парить в небе. Непонятно когда и откуда, но вокруг него уже пульсировало пугающее количество духовной энергии. Судя по всему, это и был тот самый духовный массив, постепенно принимавший видимую форму. «Это техника духовного массива малой тысячи мечей», — проговорил Мо Ю, стиснув зубы. Лицо его потемнело. Когда он входил в древние руины лесного дворца, то понимал, что Мучину удалось изучить грозную технику духовного массива. Он понимал, какую опасность таит данная способность и что может произойти, сформируя Мучен духовный массив полностью. «Атакуем сильнейшим, что у нас есть». Вся троица капитанов переглянулись и в тот же миг резким движением высвободили руки из-под подолов длинных рукавов. Три божественных лесных стражи без колебаний бросились вперед. Манера их движений была быстра и безудержна, не предполагая никаких защитных маневров. Даже потеряя они в этой стремительной атаке призванных стражей, те все равно успели бы истощить силы Лоли и Вэнь Цинсюань. 8 оставшихся кукол-марионеток также бросились в атаку беспорядочным строем. Оказавшись лицом к лицу с куклами и стражами, не знавшие ни страха, ни боли, Лоли и Вэнь Цинсюань замешкались на мгновение. Сютиндау и остальные, наблюдая за атакой, формировали руками печати. Изменения при этом в них можно было разглядеть невооруженным глазом. Яркий зеленый свет вдруг засиял из их вытянутых ладоней, а вокруг появилась рябь невероятной духовной энергии. Это же, когда Инь-Инь видела возникшую мощную рябь духовной энергии от этой троицы, ее прекрасные глаза застыли, и она проговорила тоном, полным серьезности и волнения. Эти трое действительно собираются использовать технику божественного искусства, более того, прямо сейчас у них оно имеет одно общее начало. Инь-Инь нахмурила брови, поняв намерение этих троих парней. Бам! Бум! Неистовые волны духовной энергии вырвались их трех вытянутых вперед ладоней. Трое капитанов групп переглянулись, и в то же мгновение яркий зеленый свет озарил небо с землей, приближаясь к двум девушкам и окутывая их. Затем пространство сокрушил громкий громоподобный рев. Младшее божественное искусство, божественный дракон, запечатывающий колья. Младшее божественное искусство, небесная лесная гора. Младшее божественное искусство, божественная лесная связывающая лоза. Глава 545. Взрыв. Рябь невероятной духовной энергии распространилась по небу, казалось, будто воздух застыл вокруг. «Они хотят использовать три техники младшего божественного искусства», — воскликнул кто-то из толпы наблюдавших за схваткой. Все прекрасно понимали, что подобные техники были по плечу лишь мастерам независимого царства. Каждый вид божественного искусства обладал невообразимой мощью, которая превосходила любую из техник божественного духовного искусства высшего ранга. Сила божественного искусства была настолько велика, насколько и редка, многим казалось, что заполучить ее практически невозможно. Но тем, кому это удавалось, завладевали силой, способной переломить ход боя в критический момент. Поэтому, наблюдавшие за боем поняли, что Сютиндау, Ван Чжун и Мо Ю используют три младших божественных искусства, и были глубоко поражены увиденным. Сютиндау и двое его напарников-капитанов планировали как можно быстрее разобраться с Лоли с Вэнь Цинсюань. Но почему их техники младшего божественного искусства имеют одинаковую ауру? Высказывали свое удивление следившие за боем. У всех присутствующих было отличное зрение, и они видели, что от всей троицы использующих эту технику исходили одинаковые волны духовной энергии. И ныне участники четырех морских духовных академий знали, что техники младших божественных искусств происходили из божественных деревянных печатей, которыми завладели Сютиндау и двое остальных. Завладев этими артефактами, им также открылся метод использования техники младшего божественного искусства, божественный лесной дворец. Владение техникой младшего божественного искусства оказался как нельзя кстати и мог оказать им неоценимую помощь. В конце концов, это было ничтом, подвластным лишь мастерам из независимого царства. Хотя едва ли они могли высвободить мощь данных техник в полную силу, однако божественные искусства были божественными искусствами, как ни крути. У любого из обладателей младшего божественного искусства был шанс одолеть противников того же уровня. Лоли и Вэнь Цинсюань были отвлечены нападением трех стражей и 8 марионеток. Обе девушки также ощущали, как накапливается энергия мощной атаки. Их взгляд в ту секунду стал сосредоточенным и холодным. Они прекрасно понимали, в какой неприятной ситуации оказались. Сражаясь они один на один с любым из противников, их победа была бы гарантирована. А воспользуясь девушки своими секретными техниками, то тут против них не устоял бы даже Сютиндау. Но сейчас силы были неравны, так как противников было больше, да и атаки их были хорошо спланированы. Кроме всего прочего, ни один из них не подходил под роль легкой мишени. Даже несмотря на то, что на стороне двух девушек был лесной страж, по уровню сил они все же уступали объединившимся врагам. «Эта черепаха никак там не закончит, если он не поторопится, я разозлюсь по-настоящему, вот тогда-то он у меня получит», — яростно сказала Вэнь Цинсюань. Она бросила взгляд на Мучина, который продолжал спокойно сидеть. Вокруг него образовывался духовный массив огромного размера, который постепенно принимал форму, но пока что он был сформирован лишь частично. Бум! Раздался оглушительный грохот. Сютиндау и двое его соратников, находившихся рядом, выпустили по ярко-зеленому лучу света из сформированных ранее руками печатей. Зеленый свет взмыл в воздух, быстро распространяясь по местности, Следившие за ходом битвы другие команды задрали головы вверх, с полными изумления лицами. Над тремя молодыми людьми парили огромные сгустки духовной энергии. Она была зеленого цвета, будто сама являлась живым воплощением силы призвавших ее людей. Снизу это воплощение духовной энергии расходилось в разные стороны, напоминая колыхание листьев на ветру, но приблизься они ближе, сразу становилось ясно, что лучи их остры как лезвие. Бах! Духовная энергия рябью распространилась по воздуху, и сразу в том месте вдруг возникла гора, размером примерно в несколько сотен метров. Вершина горы была вся в древних узорах, которые переплетались и образовывали подобие трех могучих деревьев. Вся гора вдруг начала резко пикировать, оказавшись через секунду над головами Лоли и Вэнь Цинсюань. Тень от призванной каменной горы в одно мгновение окутала девушек и с тяжестью рухнула вниз. Бах, бах, бах. Направленный взрыв, вдруг возникший из воздуха, сделал несколько глубоких воронок в земле. Рев. Зеленое свечение начало распространяться и обретать форму гигантской колонны, поднимающейся вертикально вверх из земли. Вершина ее имела форму драконьей головы и издавала жуткий рев, который распространялся волнами, способными разрушить все, с чем соприкасались. Шу-у-у. Зеленая виноградная лоза длиной почти в 4000 метров вдруг со свистом пролетела мимо, напоминая гигантского питона без головы. Пока она извивалась, невозможно было определить направление ее атаки. Если она схватит и окутает кого-либо, выбраться будет уже практически невозможно, даже мастеру духовного разрушения первого ранга. Три невообразимых атаки были направлены на Лоли и Вэнь Цинсюань, свержу, спереди и снизу. При таких направлениях уклониться от них было практически невозможно. Все следили за происходящим, затаив дыхание. Лоли и Вэнь Цинсюань взглянули друг на друга. «Я буду защищаться, а ты атакуй», – тихо скомандовала Вэнь Цинсюань. Она отлично знала, что сила Лоли была совершенно не тем, чем казалось на первый взгляд. Меч бога Ло, который был в ее руке, был истинным божественным артефактом. Однако сейчас он был запечатан и не мог продемонстрировать свою истинную мощь. Но даже в таком состоянии являл собой чрезвычайно мощное оружие. «Окей», – кивнула Лоли. Вэнь Цинсюань ослабила хватку на своем боевом копье, после чего золотая духовная энергия вырвалась наружу. Ее тонкие пальцы быстро образовали печать. Раздался громкий крик феникса, а за спиной девушки материализовались большие золотые крылья, под сотню метров в длину. Абы крыла быстро сложились вместе перед Вэнь Цинсюань, создавая золотой щит, закрывавший ее. Бум! Бам! Атаки трех божественных лесных стражей и восьми марионеток кукол обрушились на ее золотой щит, но не смогли нанести хоть какого-либо урона или пробиться сквозь него. В этот же момент ноги Лоли побежали по воздуху. Она залетела на голову божественного стража, вызванного Мучином. В руках она сжимала длинный меч бога Ло, который вспыхнул ослепительным светом. Двумя тонкими руками она схватила рукоять меча и занесла над головой. Длинные рукава ее платья спали вниз, оголяя красивые и тонкие запястья. В свете от меча ее белоснежная кожа казалась еще более прекрасной и притягательной. Она закусила нижнюю губу, а лицо стало серьезным. Яркий свет от меча отражался в ее зрачках. Меч в ее руках с силой обрушился вниз, а ее чистый, но холодный голос раздался в небе. Искусство меча бога Ло. Клинок, рассекающий воду. Шорох. Яркий свет от меча сконцентрировался на кончике лезвия и вырвался наружу. Стоило девушке завершить замах. Пространство впереди было разорвано, а перед мечницей образовалась черная трещина. Аура от меча, которая была размером несколько футов, тихо исчезала вдали с невероятной скоростью. Даже люди, обладающие силой подобной Сютиндау, успели заметить лишь вспышку яркого света, отчего холодок пробегал по их мпине. ТССССССК. Свет, выпущенный мечом, прочертил линию горизонта. Огромная зеленая гора, летящая вниз на девушек, внезапно застыла на месте, и все могли видеть образовавшуюся в ней трещину. После чего последовал мощный взрыв, рассекший гору надвое. Обе части разрезанной горы были гладкими, подобно зеркалу. Рев. Колонна в форме дракона издала дикий рев, сияя зеленым светом. Она также была разрублена пополам. Шорох. Длинная зеленая виноградная лоза, конец которой не был виден глазу, тоже была треснута и быстро разлеталась на множество кусков. Стоит ли и говорить, что Ван Чжун и Мо Ю были ошеломлены? Взгляд Сютиндау резко потемнел. Но эта атака не потрясла его, как Ван Чжуна и Мо Ю. Он взмахнул рукой. Кроваво-красная духовная энергия хлынула наружу, превращаясь в преграду, подобно бурлящей кровавой реке. Бах! От кровавого барьера послышался звук удара, после этого образ кровавой духовной энергии устремился вперед, пройдя в нескольких футах от остальных членов группы Сютиндоу. Рябь от необузданной летящей духовной энергии рассеивалась в небе. Все следившие в тот момент за схваткой с изумлением уставились на молодую девушку. Техники младшего божественного искусства, выполненные Сютиндоу и двумя остальными, были побеждены лишь ей одной. Черт, Ван Чжун был крайне поражен. Исполненная ими атака духовного разрушения относилась к технике первого ранга. Только техники подобного уровня могли лишь остановить их. Но только что Лоли выполнила простую атаку, сконцентрируя собственную духовную энергию разрушения. Но почему она была настолько мощной? С ней не так-то просто. Безразлично произнес Сютиндоу. И что нам теперь делать? Не выдержал Ван Чжун. Время было не на их стороны, так как духовный массив Мучина был практически завершен, и Ван Чжун ощущал исходившую опасность от него. Если в скором времени они не остановят девушек и Мучина, то их положение станет катастрофическим. «Взорвите божественных лесных стражей», — сказал Сютиндоу. Глаза его свирепо сверкнули. Ван Чжун и Мо Ю впали в ступор от услышанного. Вызванные стражи являлись плодом техники духовного разрушения первого ранга, и Сютиндоу действительно предлагал взорвать их. Пойти на подобное расточительство, если вы, парни, не желаете этого делать, то можете убегать, поджав хвост, тем более что для этого время у вас еще есть. Холодно улыбнулся Сютиндоу, видя нерешительность в глазах соратников. Ван Чжун и Мо Ю переглянулись. Раз уж они попали в такую ситуацию, то отступать было поздно. Мучен и его группа обладала довольно большим количеством артефактов, и если им удастся выиграть эту битву, то эти трофеи компенсируют все потери боя. «Рискнем всем!» – безжалостно выкрикнули оба. Бум! Три божественных стража одновременно ринулись вперед еще раз. Но теперь зеленое свечение исходило не только от кулаков, оно покрывало их тела целиком. Свет становился ярче, к нему прибавились мощные волны духовной энергии, вырывающиеся наружу из гигантских живых статуй, подобно потоку лавы из пробуждающегося вулкана. Лица наблюдавших за происходящим вдруг резко похолодели. Эти безумцы собираются взорвать стражей, невольно вырвалось у кого-то. Это были призванные стражи первого ранга. Если они взорвутся, то насколько это будет опасно? Лица Лоли и Вэнь Цинсюань также переменились внешне. Обычно, когда в бою доходило до чего-то подобного, то все, что они делали, это избегали опасности или просто не вмешивались. Но сейчас Мучен был позади них и не участвовал в сражении. Если дело дойдет до взрыва стражей, план Мучена провалится, так и не реализовавшись. Лоли лишь силой сжала свой меч, и вены выступили на ее прекрасных руках. «Ублюдки, о них можно больше не беспокоиться. Сейчас я разберусь с ними», — вырвалась у Вэнь Цинсюань. Сейчас у них не было времени на промедление. Она не хотела раскрывать все секреты имеющихся у нее техник, но похоже, что выбор был невелик. Погоди, Вэнь Цинсюань не собиралась более медлить и хотела уже броситься прямо на врагов, но Лоли преградила ей дорогу. В тот же самый момент Мучен, сидевший позади них, наконец открыл глаза. Глава 546. Сила младшей тысячи мечей духовного массива. Три божественных стража продолжали источать яркий зеленый свет, а рябь духовной энергии, волнами исходившая от них, становилась все мощней. Позади Сютиндоу и двое его соратников тем временем смотрели на девушек, как на попавшуюся в ловушку добычу, но как раз в ту секунду Мучен наконец не спеша открыл глаза. В его черных зрачках был виден холод. Что это? Неужели Мучен открыл глаза и готов применить свою технику? Устремились на него множество взглядов со всех сторон, однако некоторые все же сомневались в успехе их команды. Несмотря на то, что они ощущали исходившую мощь духовной энергии от техники Мучена, против них были выставлены три божественных стража, которые вот-вот должны были разверзнуться мощнейшим взрывом. Этот парень и в самом деле мастер духовного массива, подумала про себя Инь-Инь, наблюдая за фигурой Мучена с волнением. Ее сердце пребывало в смятении. Мучен уже продемонстрировал, на что он способен, когда сражался с Сютиндоу раньше, но никто не догадывался, что он обладает способностями мастера духовного массива. Инь-Инь невольно восхищалась этим молодым человеком. Неудивительно, что его имя было у всех на слуху. Даже ее старший брат Ву Инь-Инь был высокого мнения о нем. Но сможет ли духовный массив помочь им выбраться из той передряги, в которой они оказались? Перевела свой взгляд Инь-Инь на трех божественных стражей, готовых взорваться через мгновение. Недалеко от них Сютиндоу, Ван Чжун и Мо Ю смотрели намученно ледяным взглядом, и в нем читались нотки надменности и насмешки. Сейчас он заплатит за все, когда взорвутся три божественных стража. Мощь от взрыва была техникой такого уровня, что даже Мучину и его двум спутницам не удастся совладать с ней. Я с радостью понаблюдаю за тем, как ты будешь выбираться из сложившейся ситуации. Яростно проговорил Сютиндау с холодной улыбкой, глядя на Мучина. Шу-у-у. Лоли и Вэнь Цинсюань быстро отпрыгнули назад, оказавшись справа и слева от Мучина. Они вздохнули облегченно, затем, глядя перед собой, спросили у него. Ты уверен, что справишься? Если нет, то можем попытаться отступить сейчас и разобраться с ними позже. В этом нет необходимости. Негромко ответил Мучен, но в его голосе чувствовалась невероятная решительность. Я атакую первым, а вы держитесь позади меня, сказал Мучен, поднимаясь и делая шаг вперед. Наблюдая сзади за стройным силуэтом юноши, Лоли улыбнулась, а Вэнь Цинсюань сжала прекрасные розовые губы. Ее лицо было слегка разочарованным, ведь она так жаждала боя, считая, что сама может справиться с превосходящими силами противника, не нуждаясь ни в чьей помощи. Но наблюдая за стройным силуэтом лидера своей группы, она ощущала некое состояние защищенности. Она ничего не сказала, лишь тихо фыркнула и отвела взгляд в другую сторону. Так и быть, она позволила Мучину снова оказаться в центре внимания. Но для себя она твердо решила, что когда-нибудь, когда ситуация снова станет критической, она возьмет инициативу в свои руки и будет действовать самостоятельно, вот тогда-то Мучен зауважает ее и будет относиться подобающе. Представляя эту картину у себя в голове, губы Вэнь Цинсюань невольно поддались улыбке. Мучен не замечал этих волнений в девушках, поскольку в тот момент он равнодушно наблюдал за тремя приближающимися лесными стражами. Концентрация духовной энергии в их телах уже успела достигнуть пугающе высокого уровня, создавая впечатление, что они вот-вот взорвутся, подобно проснувшемуся вулкану. Мучен неторопливо перевел свой полный безразличия взгляд на отряд Сютиндау, находившийся за тремя стражами неподалеку. Он не проронил ни слова, лишь быстро сформировал рукой несколько печатей, и гигантский духовный массив позади него пришел в движение. Бум! Колоссальный духовный массив вдруг взорвался ослепительной вспышкой света. Вспышки быстро мигали и переплетались между собой. Духовная энергия в этой области вдруг начала неистово буйствовать и собираться воедино. Ху-у-у-у-у. Вокруг громко засвистел ветер, и можно было видеть, как в духовном массиве начал формироваться торнадо из духовной энергии. Раскачивающиеся из стороны в сторону фигуры смерчей напоминали образ дракона, неистово извивающегося по кругу. Каждый присутствующий почувствовал волнение энергии, исходящее от массива, и лица их при этом переменились внешне. При виде подобного зрелища застыли даже очаровательные глаза Вэнь Цинсюань. Она понимала, что создаваемая Мучином техника будет не из простых, но и понятия не имела о сокрытой в ней мощи. «Это что, комбинация диаграмм?» — промелькнуло удивление в глазах Вэнь Цинсюань. Несомненно, это была она, техника, позволяющая пересчитать, сочетать полученные командой ранее различные виды техник. Лично самой Вэнь Цинсюань пришлось заплатить слишком высокую цену за использование комбинации диаграммы. Она понимала, что Мучен был мастером духовного массива. Однако, когда она приобретала эту диаграмму для него, то не ожидала, что он сможет создать эту технику. Комбинация диаграмм пятого уровня была по силе схожа с духовным массивом шестого уровня, а потому мастерам пятого ранга призвать способность массива на уровень выше было крайне проблематично. В духовном массиве, призванном Мучином, продолжали вращаться торнадо из духовной энергии, через мгновение она начали разделяться, так как были разных размеров и вращались с различной скоростью. Жужжание. Быстро вращающиеся ураганные столбы духовной энергии издавали громкий жужжащий звук. Грохот. Три божественных лесных стража уже атаковали Мучина. Все взгляды были прикованы к нему. Молодой мастер техники духовного массива легонько стукнул пальцем по воздуху рядом с собой. Раздался звон мечей, сформировавшихся из духовной энергии внутри быстро вращающихся смерчей. Они не имели физической оболочки, так как были вызваны силой духовной энергии. Их лезвия дрожали внутри торнадо, испуская устрашающую ауру. Она выглядела невероятно острой. Заметив это, группа Сютиндау переменились в лице. Хотя аура не шла ни в какое сравнение с силой удара, нанесенного Лоли ранее, но это отлично компенсировалось их количеством, дошедшим уже до сотни. От внешнего вида техники по головам наблюдающих пробегали мурашки. Даже лица иньи членов ее команды не остались равнодушными. Духовный массив младшей тысячи мечей. Раздался спокойный голос Мучина, и ветер внезапно усилился. Жужжание. Несколько сотен духовных энергетических мечей просвистели, словно капли дождя, вылетающие из духовного массива. Все пространство вокруг содрогалось от силы этой техники. От острой ауры мечей оставались глубокие следы внизу на земле. Шорох. Несколько сотен мечей превратились в полосы света, сталкиваясь с тремя гигантскими фигурами стражей. Земля содрогнулась от взрывов. В это же мгновение три стража начали расширяться, испуская яркий пульсирующий свет. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. С-с-с-с-ша-ша. С-су-у-у. Но три светящиеся статуи не успели разорваться, как сотни мечей пронзили их острыми лезвиями, разрывая на куски. Наблюдавшие были ошеломлены, наблюдая, как сгустки расширяющихся светящихся стражей разлетаются на кусочки, духовная энергия внутри них начала ослабевать и становилась все слабее и слабее со стремительной скоростью. Не успев взорваться, три божественных лесных стража были уничтожены строительным потоком мечей. Лица Сютиндау и его спутников покрыла гримаса ужаса и ярости, а в глазах застыло изумление. Шу-у-у. Особенно, когда они заметили, что после уничтожения стражей, в небе еще оставалось около сотни мечей. Их лица стали невероятно бледными. В следующее мгновение они пустились бежать со всех ног, без малейшего колебания. Вся их духовная энергия была сконцентрирована до предела, когда они отступали, улетая по воздуху. Сила комбинации диаграмм превосходила все их ожидания. Взгляд Мучина выражал безразличие, когда он наблюдал за ними. Стоило ему сделать легкое движение указательным пальцем, и еще одна сотня мечей помчалась за отступающими мишенями. Их летели с невероятной скоростью и через пару мгновений догнали отряд Сютиндау. Духовные лезвия обогнали убегавших, пронзая своих жертв, донося до слуха наблюдавших страшные вопли. Бултых. Спина Сютиндау была покрыта ранами от клинков, а одежда разорвана в клочья. Выглядел он ужасно, лицо сделалось мертвецки бледным, он стал задыхаться, кашлять и плевать кровью. Из последних сил он образовал руками печать, вокруг него замерцал кровавый свет. Вдруг скорость его резко возросла, он превратился в луч кроваво-красного цвета, сбегая в страшной панике. Группы Ван Чжуна и Мо Ю разделились и отступали в разных направлениях. Они также были ранены, из уголков рта текла кровь. Но они старались не обращать на это внимания, продолжая в спешке отступать, поскольку ощущали сильное стремление Мучина прикончить их. Хоть это и принесло бы довольно сильные хлопоты команде, но смерть во время турнира Духовной Академии не была абсолютным концом. Все были поражены, наблюдая за горизонтом. Объединившиеся команды во главе Сютиндау, еще недавно одерживающие вверх, теперь находились в столь жалком положении. Их фигуры исчезли за горизонтом, однако кровавый след тянулся за ними еще какое-то время. Стало ясно, чтобы спастись и отступить, им пришлось заплатить высокую цену. Мучен все так же выглядел безразлично, наблюдая за отступавшими противниками. Через какое-то время он надернул руку. Десятки мечей вернулись обратно, а духовные смерчи возникли прямо перед ним. На трех смерчах были видны три божественные деревянные печати. Юноша взмахнул длинным рукавом, печати отделились и вернулись на свои места, под подол его рукава. Его лицо слегка побледнело. Духовные мечи вдруг качнулись в воздухе и постепенно исчезли. Весь духовный массив вдруг разверзся громким шумом. Когда техника окончательно растворилась в воздухе, Мучен медленно вытер капли крови с уголка рта. Комбинированная диаграмма не шла ни в какое сравнение с простой техникой духовного массива пятого ранга. Даже находясь в медитации Ока Сердца, он мог использовать ее только за счет физической силы. К счастью, он уже добился всего, что хотел. Мучен улыбнулся, поправляя три божественных деревянных печати в рукаве. Больше никто из присутствующих не смел бросить ему вызов. Слишком ужасен и свеж был образ духовного массива в сознании наблюдавших. Глава 547. Сбор всех божественных деревянных печатей. Взволнованные волны духовной энергии полностью успокоились, рассеялись, и вновь показалось лазурно-голубое спокойное небо. Однако неподдельный ужас все еще читался в глазах людей, следивших за происходящим сражением. Сила техники, использованной Мучином, была поистине невероятной. Никто не ожидал подобного исхода битвы. Мучен, который, как всем казалось до этого, обладающий лишь техникой телесного разрушения, неожиданно для всех показал свою скрытую мощь. Одним лишь движением руки он полностью переломил ход битвы. Пугающая сила духовного массива не оставила и следа от амбиций Сютиндау и других. Кое-кто на площади тяжело вздыхал. С самого начала многие планировали дождаться, пока Сютиндау завладеют артефактами, вымотавшись продолжительной битвой с Мученом, а тогда завладеть сокровищами не составит для них особого труда. Мучен, судя по всему, хоть и потратил уже достаточно сил, но все еще находился рядом с Ло Ли и Вэнь Цинсюань, готовыми защищать его. На данный момент мало кто обладал хотя бы подобной силой, как эти две прекрасные воительницы. Сейчас никто не смог бы совладать с этой командой. Мучен начал плавно спускаться на землю, отбрасывая небольшую тень. Две девушки последовали за ним. Коснувшись земли, Мучен обвел окружающих взглядом. Те, кто встречался с ним глазами, невольно отводили свой взор. Они знали, что парень потратил много сил и энергии, однако все еще вызывал небывалый страх и уважение в душе присутствующих. «Эй, народ, все сокровища нашли своих хозяев, есть ли у кого-нибудь желание оставаться здесь?» — сказал Мучен с улыбкой на лице. Услышав это, многие группы обменялись взглядами, кое-где послышался смешок. Через мгновение первые группы повернулись и пошли прочь. Действительно, все хранящиеся в этом месте артефакты нашли своих новых владельцев. Несмотря на желание многих изменить ситуацию, подобной возможности уже не представится. Покинуть это место как можно скорее – вот наилучшее решение. Путешествие к божественному лесному дворцу закончилось. Народ расходился, и площадь постепенно пустела. Прежде чем развернуться и уйти, Инь-Инь бросила холодный взгляд на Мучена. «Подожди», — сказал тот, как только девушка собиралась двинуться в путь. «В чем дело? Хочешь отобрать мой духовный артефакт?» — огрызнулась Инь-Инь, показательно задрав свой прекрасный нос. Услышав подобный ответ, Мучен засмеялся, затем, почесав голову, сказал: «Хочу заключить сделку. Не интересует». Резко отказалась Инь-Инь, разворачиваясь, чтобы уйти. Ее резкий ответ заставил Мучена усмехнуться. Он полагал, что девушка будет более благосклонна по отношению к нему, ведь она не присоединилась к Ван Чжуну и Сютиндау в битве за артефакты. Мучен не ожидал такого холодного отношения и резкого отказа. «Мучен не собирается усложнять вам жизнь, мисс Ву. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать его предложение. Если его предложение вас не заинтересует, он не станет настаивать. Что скажете?» — сказала Лоли нежным тихим голосом, видя растерянность Мучена. Услышав слова Лоли, Ву Инь-Инь обернулась. Когда ее красивый взгляд упал на Лоли, выражение ее лица изменилось. Ей стало не по себе за поспешный и грубый отказ. Но она никак не могла понять, что такая прекрасная девушка, как Лоли, нашла в этом недалеком извращенце. «Гаври», — сказала Инь-Инь холодным тоном, глядя на Мучена и Лоли. Через мгновение Мучен сказал более официальным тоном: «Судя по всему, руины божественного лесного дворца можно считать полностью исследованными. Я полагаю, что твоя божественная деревянная печать тебе без надобности. Не хочешь ли совершить взаимовыгодный обмен?» Из 6 деревянной печати у него были только 4, оставалось заполучить еще 2. «Божественная деревянная печать?» — услышав слова молодого человека, глаза Инь-Инь быстро расширились. Нахмурив брови и одарив его недоверчивым взглядом, она продолжила: «Ты уже заполучил божественные печати от Сютиндау и его банды. Тебе так необходима еще и моя?» Инь-Инь была не глупа. Когда Мучен вдруг собрал и соединил божественные деревянные печати, в тот момент девушка что-то заподозрила. «Я овладел статусом наследника, им наградила меня гора духовных сокровищ. Если я соберу все 6 божественных деревянных печатей, то смогу стать сильнее», — честно признался Мучен после некоторого колебания. Он решил открыто все рассказать этой девушке. Ага. Услышав это, глаза Инь-Инь быстро сузились. В следующий миг на ее красивом лице появилась многозначительная ухмылка. Глядя Мучену в глаза, она продолжила: «А ты не боишься, что я тоже заинтересуюсь божественными печатями, и это затруднит тебе их дальнейший сбор? Ты помогла мне, и не один раз. Можешь не согласиться со мной, но я всегда относился к тебе как к другу. Вот почему я говорю с тобой откровенно». Пожал плечами Мучен: «Если я не заполучу их все, то не прощу себе этого. Мне во что бы то ни стало нужно собрать их все. Друг, хаем, я не могу позволить себе нести такое бремя», — холодно проговорила Инь-Инь, однако взгляд ее стал мягче. «Если ты согласна, я могу предложить взамен на божественную печать 10 капель верховной духовной эссенции. «Что скажешь?» – мягко сказал Мучен. 10 капель эссенции уже были достаточно высокой ценой за божественную деревянную печать. Любой на ее месте счел бы такой обмен достаточно выгодным. Тем более, что деревянная печать в ее руках не имела практически никакой силы. Не было смысла оставлять ее у себя. Однако ее ответ Мучен никак не ожидал. Скривив розовые губы, Иньинь ответила. 10 капель верховной духовной эссенции? Что за огромная сумма? От подобного ответа у Мучена кольнуло сердце. В отчаянии он спросил. Что мне сделать, чтобы ты согласилась на обмен? Мне не нужна духовная эссенция, ответила Иньинь. В ее руке вдруг возникла божественная деревянная печать. Поигрывая ею, она переводила взгляд своих красивых глаз то на Мучена, то обратно на печать. Прежде чем продолжить, она снова двусмысленно улыбнулась. «Я подарю ее тебе, но с одним условием. Теперь ты мой должник». Услышав эти слова, глаза Мучена невольно широко раскрылись. Парень был сконфужен подобным заявлением и нервно потер кончик носа. «Действительно, женщины...» Существа, с которыми крайне тяжело вести дела. Самой сложно продаваемой вещью в этом мире были как раз таки именно услуги. «И что именно ты от меня хочешь?» — растерянно спросил Мучен. «А я пока и не решила», — ответила Иньинь с ухмылкой. Глаза ее блестели лисиной хитростью. Мучен потерял дар речи. Собравшись, он кивнул и проговорив: «Все что угодно, я буду перед тобой в долгу. Только не проси меня раздевать тебя догола». От такого ответа прекрасное лицо Ву Иньинь стало красным, как вареная свекла. Сверля Мучена негодующим взглядом и скрипя зубами, она яростно швырнула в него божественную деревянную печать. «Ублюдок, извращенец, я тебе это еще припомню», — крикнула Иньинь, развернулась на каблуках и пустилась прочь. Держа божественную деревянную печать в руках, Мучен наблюдал за удаляющейся девушкой, а затем громко рассмеялся. «Ну разве умора, дразнить юных девиц?» Лоли бросила сердитый взгляд на юношу, а Вэнь Цинсюань вдруг заговорила раздраженным тоном. «Так-так, я погляжу, наш лидер группы, капитан Мучен, мастер по сбору прекрасных цветочных бутонов, а?» Подлила она масла в огонь с обворожительной улыбкой на лице. От пристального взгляда и острых подколов со стороны двух девушек, Мучена вдруг прошиб холодный пот. В ответ он лишь сухо кашлянул в кулак. Краем глаза он заметил группу людей, покидавших дворцовую площадь неподалеку. Это были те четверо из морской духовной академии. «Хей, погодите, друзья!» — окликнул их Мучен, и приятная улыбка снова засияла на его лице, когда он зашагал в их направлении. С ними юноша не был столь вежлив и тактичен, как с Иньинь. Он быстро вынул 5 капель верховной духовной эссенции в обмен на божественную деревянную печать, имеющуюся у них. Все четверо также скептически относились к его истории о коллекции и мощи этих печатей. Тем не менее, все четверо кивнули и согласились на обмен, не видя иного выхода. Способности Мучена были той силой, с которой у них не было желания столкнуться, а предложенные 5 капель духовной эссенции взбудоражили их сердца. Все они были хорошо осведомлены в ценности этого сокровища. Вскоре площадь вновь обрела свой мирный и тихий облик, как в момент, когда сотни людей только-только увидели ее впервые. Не осталось и следа от той суеты, что царила здесь не так давно. Ху-ху-ху. Держа в руках все 6 божественных деревянных печатей, Мучен наконец вздохнул с облегчением. Как бы ни терпелось ему узнать, какую выгоду он извлечет для себя из них, он не мог сделать это прямо здесь, на дворцовой площади. Взглянув на своих спутниц, он сказал: «Давайте и мы наконец покинем это место. Путешествие по божественному лесному дворцу можно считать более-менее завершенным». Лоли кивнула в ответ. «А что вы, ребята, что планируете делать теперь?» — внезапно спросила Вэнь Цинсюань. «Мы пойдем на совместную углубленную тренировку», — ответил Мучен после некоторого раздумья. Он чувствовал приближение духовного разрушения. Кроме того, им уже должно было быть под силу позволить себе Сю Хуану и двум другим беспрепятственно пробиться сквозь их собственные техники духовного разрушения, что наверняка еще больше увеличит силу способностей всей группы. «Что ж, тогда я полагаю, здесь наши пути расходятся», — с милой улыбкой сказала Вэнь Цинсюань. «Сейчас турнир Великой Духовной Академии должно быть подходит к концу. Большие и малые останки этого разрушенного континента, полагаю, уже были исследованы разными группами. Кроме того, сильные команды впредь предпочтут действовать из тени, а когда это наступит, то великий турнир уже снова вступит в самую оживленную фазу». Мучен мягко кивнул в ответ. С самого начала турнира многие группы скрывали свои силы до необходимого периода времени, а также искали способы стать сильнее. Было ясно, что это приведет к ожесточенным схваткам, в которых будут участвовать все жители разрушенного континента. Все было потому, что число групп, которые могли бы попасть в финал, было ничтожно малым, всего лишь 8, количество, которое можно пересчитать по пальцам. Ради получения одной из 8 мест в финале, каждая из присутствующих групп в любом случае будет рисковать жизнью. В прошлом они отказались от полученных очков ради повышения силы своей группы. Но теперь они будут сражаться за баллы, столь необходимые в финале. Ведь если группы, заполучившие максимальное количество баллов, не хватит сил защититься, то их гибель будет неминуема. Постарайтесь попасть в финал как можно скорее, ребята. Вы должны принять участие в решающей битве на турнире Великой Духовной Академии. Если этого не произойдет, то ты, Мучен, как лидер группы, покроешь себя позором, сказала Вэнь Цинсюань. Пока она говорила, кулаки ее крепко сжались. Что касаемо меня, я собираюсь продолжать действовать. Номер один в рейтинге баллов был нагло захвачено Цисюанем. Я ни за что не должна потерять лидерство. Мучен лишь кивнул головой в ответ. С тех пор, как группа Вэнь Цинсюань лишилась первого места, его до сих пор возглавлял Цисюань. Подняв голову, Мучен смотрел в синее небо. Его красивое лицо казалось невероятно спокойным и умиротворенным в тот момент. Но в душе он ощущал, что вскоре ему придется встретиться лицом к лицу с Цисюанем. Это был один из тот моментов, которых он никак не мог дождаться. Глава 548. Разделение. За пределами Божественной Лесной Горы.